Глава третья. Валаам. Лошадка резво бежала по присыпанному снегом льду. Устроившись поудобнее, Норман с интересом осматривал берега. По словам карелов, залив, на берегу которого стояла крепость, был удобным для строительства кораблей. Здесь не только подходящая для земледелия почва, но и прекрасный реликтовый лес. Далеко ехать не пришлось. Для закладки верфи подходило устье реки, которая протекала вдоль южной крепостной стены. «Здесь глубоко?» — обратился Норман к возничему. «Для рыбалки плохое место. Камней нет, ям нет, и берег приглубый. Рыба здесь не стоит ни зимой, ни летом. Водопады поблизости есть?» «На этой реке нет, а рядом сразу пять. Плохие, выше 2 метров. Лосось с форелью на нерест не идут». «Вот и все». На этом разведка местности закончилась, но возвращаться не хотелось. «Давай прокатимся по заливу до выхода в озеро», — предложил Норман. «Далеко ехать?» «Сколько?» «Далеко ехать», — повторил возничий. «Туда, сюда, к ужину вернемся». «Поехали, лошадь не гони, а то нечаянно в полынью угодим». «Не боись, князь, сейчас от крепости отойдем и на дорогу выйдем». «Что за дорога? Почему в обход крепости?» «На Валаам. А крепость обходит, чтоб шведы не видели. Они же нехристи». «Разве карелы крещены?» «Давно уже. Считай, сразу после Новгорода. К тому же воскресный торг на южной стороне острова. Много людей собирается. И купцы приезжают. Из Новгорода. Они на Валааме всю зиму живут. Специальный дом себе построили». «Остров далеко от этого берега?» «Здесь с любой стороны одно и то же расстояние. Что от Сердоболя, что от Салми, что с нашего берега». «Вот как?» После похода в Любек Норман не заглядывал в карту. Не было повода. Новость о близости монастыря оказалась для него сюрпризом. Вскоре с правого берега на лед вышла санная дорога. Лошадка почувствовала наезженный путь и побежала быстрее. Свернувшись калачиком, валькирии зарылись в сено и вскоре сонно засопели. Норман любовался природой, которая так и просила взять в руки краски и кисти. Воображение добавляло недостающие линии, и причудливые изломы скал преображались в великанов или гигантских животных. Стройные реликтовые сосны навеивали душевное тепло и умиротворение. Местами гранитный берег поднимался горой с крутым обрывом и плавно спускался обычным заливным лугом. Неожиданно надо льдом как бы встал непонятный звук. Снежинки отозвались пением торжественной мелодии. Возничий широко и обстоятельно перекрестился. Колокола Валаама. Тональность звучания плавно изменилась, и вскоре стал различим перезвон. 30 километров, нетронутой человеком природы, сделали звук живым. Создавалось впечатление, что его можно пощупать руками. «Поворачивай назад», — приказал Норман. «Завтра с утра поедем к игумену». «Люди хвалят новые колокола», — отозвался возничий, — «благодарят тебя за щедрый дар». «Меня-то за что благодарить?» «Спасибо мастеру за труд и умение». «Умение не поможет, не будь на то твоей воле». «Да и скромничаешь зря. Царские врата сам делал, то доподлинно известно». «Понравилось? Сам видел?» «А то! Считай, каждый приходил полюбоваться. Даже не верится, что человек может сделать такое». Норман ничего не ответил. Для любого дела требуется умение, которое приходит на определенном этапе развития цивилизации. Взять решетку летнего сада. У людей 21 века она не вызывает никаких эмоций. Многие найдут ее обычной, даже простоватой. А 2,5 века назад это был общепризнанный эталон изящества и кузнечного мастерства. К примеру, резьба по дереву. Не умеючи и ложку не сделать, а Норман легко в 5 минут вырежет для кресла гнутые ножки с львиными лапами. На самом деле нет никакой сложности, если знать и уметь. Аналогично с кузнечным делом. Скажи он сейчас возничему о затраченном на ворота времени, не поверит, примет за бахвальство. Сани легко скользили, копыта лошади поднимали легкую снежную пыль. Уютная шуба и девственная природа настраивали на лирические мысли. Опаньки! А про колокола он говорил выгу. и Кузнецов с литейщиками донимал расспросами. Самовольно отлитые колокола ударили по самолюбию, шокировали неожиданностью изготовления. Норман был уверен в исключительности своих знаний, вот и поплатился. Хотя не факт, что его литье оказалось бы лучше. Кстати, он же обещал Шушуну серьгу в ухо, и не просто серьгу, а со стеклянной вставкой. Бобрав сделать не проблема, стекло вообще легкий для изготовления миниатюрных фигурок материал. Придется поговорить с Нерглем по поводу мужских висюлек в ухо. Если подобные украшения считаются в порядке вещей, то надо сделать для всех. С быстрым отъездом из крепости ничего не получилось. Сборы растянулись почти на неделю. Норман никак не мог привыкнуть к огромному количеству одежды, которую требовалось менять по нескольку раз на день. Да еще слуги, они тоже со своим багажом. Так что из крепости выехал настоящий обоз из дюжины саней с полусотни охраны, кутаясь в лисью шубу и поддевая снег унтами на волчьем меху, Норман влез в поданную кибитку. Лепота! Натянутая на каркас кожа белухи изнутри оказалась утеплена мехом, а слюдяные окошки давали хороший обзор. Да еще печка, одновременно и сиденье, тепло и уютно. Форейтеры на задке по совместительству работали истопниками. «Чья задумка?» — обнимая на прощание Нерли, спросил Норман. «Не как итальянцы придумали». «Куда им до нас?» — расправляя усы, усмехнулся воевода. «Такие кибитки стоят в каждом зажиточном дворе». «А это откуда?» «Специально из замка пригнали». «Извини, княже, не додумался. Взял из свейских трофеев». «Сам на простых санях разъезжать будешь?» «Что ты? Их в каретной много. Тебе лучшую подобрали». «Не как свеи по зиме разбоем занимались?» «Это племя людей грабит что зимой, что летом. Одно слово — нехристи». «Так и мурманы не отстают». «Нашел с кем сравнивать. Мурман раз в год пришел, схватил и бегом назад. Они стараются здесь не пакостить». «Вполне логично, иначе дорогу перекроют. Да и наши далеко не ангелы. У нас закон чтут, первого встречного не трогают. Вот если вражда между князьями, тогда в набег ходят». «А по своей инициативе?» «Приспичило, денег нет и продать нечего». «За воровские дела вмиг голову снесут. Шилы в мешке не утаишь. Имена разбойников быстро прознают». «И все ж», — не отставал Норман. «Тайно напали, да на стороне продали. Человек был без гроша, а тут алтын в кармане. И вся твоя тайна на виду. Но можно отговориться, рассказать о дальнем походе. В дальний набег ходят большими силами, долго готовятся, по возвращении хвастают заслугами. Сам ходил? Не раз. Черемисов били, татар с реки Казанки грабили, в Литву заходили. Хорошую добычу брали. А то! У татар много хорошего железа, повезет, так изумруды найдешь. Меха из Сибири отменного качества. В Литве что брали? Лен да пенька. Больше ничего нет у литовских князей. Серебро да золото только в богатых городах. Мы за полоном ходили. Почему князья в Литве обеднели? Как построили крепость Рига, так и заглох торговый путь. Раньше куда ходили? Ты не знаешь? Нерль удивленно покачал головой. Через Полоцк на Могилев, а там по Днепру в Царьград. Неужели Ганза не может разрешить столь простую проблему? Жадность губит любое дело. Они половчанам дорогу в море закрыли, а те немцев в Днепр не пускают. Торговлю можно организовать в самой Риге или Полоцке. Не могут они подружиться. Рига душит несуразными ценами, а Полоцк в ответ дань неподъемную требует. А другой путь не искали? Чего искать? Через Псков на Смоленск, вот и Днепр. Понял, свеи Нарву захватили, и конец. Но почему никто не хочет думать на перспективу? На Руси крепость по сей день Ругодивом называют. Глупая ситуация. Погоня за сиюминутной выгодой саму торговлю на корню губит. Урвать здесь и сейчас, а там и трава не расти. Уже сгубила. В Персии товары многократно дешевле. Торговый путь перешел на Итиль. Дешевле? Почему? Китайцам с индусами до Каспия намного ближе. В Бандарье Анзали сам разузнаешь и нам расскажешь. Туда еще добраться надо и живым вернуться. Тоже верно. От Ярославля до Казани басурманские ушкуйники свирепствуют. Малым караванам прохода нет. Одно понять не могу. От Твери до Нижнего Новгорода крепости чистоколом стоят, а разбойники в наглую купцов грабят. Княже, и крепости с купцов мыты берут. Иван Калита свое слово не держит. Хитрые московиты охрану предлагают. Ну, не бесплатно, конечно. Не возьмешь, сами ночью нападут и ограбят. Вот те раз. Если идти прямиком с Онеги на Каспий до татарской зоны влияния, встретишь 8 крепостей. Это те, что пережили войны и нашествия. Сейчас их может оказаться вдвое больше. Дорожные реки, да и только. Справа русские, слева вятичи, марийцы и прочие племена. Или плати, или пробивайся с боем. Понятное дело, купцы платят, а потом с 10-кратной наценкой продают товары тем же князьям. В жизни все взаимосвязано. На прощание обнялись. Нерль расцеловал своего князя, по русскому обычаю перекрестил и пожелал удачи. Всю дорогу до Валаама Норман размышлял об абсурдности и недальновидности поступков современных правителей. Тевтонцы с подачи Ганзы построили Ригу и блокировали половецким торговцам выход в море. Купцы попытались организовать новый путь по Неману, но орден тут же построил крепость Мемельбург. Примечание. Клайпеда. Конец примечания. Ку-ку. Цены на товары утроились. Прямой путь в Царьград накрылся. Аналогично с дорогой из Варяг в Греки. Из Швеции в Псков везли серебро и золото. Псковичи доставляли рамейские товары через Смоленск, затем Волок в реку Великой и дома. До поры до времени всем было хорошо, пока жадность не толкнула Готландский союз на захват крепости Ругодев. И снова ку-ку. Торговля стремительно увяла. Сидящая в санях охрана затянула задорную песню про молодца удальца и красную девицу. Так с песнями, частушками и молодецким посвистом выехали к южному берегу острова. Все, в монастырь надо идти пешком. Здесь недалеко, 4 километра, так что Норман одолел это расстояние минут за 40. Ворота по-прежнему открыты настежь. Монах-привратник низко поклонился и повел гостя без лишних вопросов. «Здравствуй, бродяга!» — игумен благословил упавшего на колени Нормана. «Заждался тебя!» Сначала Свеев сгонял со своей земли, затем войско набирал, доучил, так и пролетели недели. «Со своей земли, говоришь?» — без улыбки заметил игумен. «Теперь она по праву твоя. На меч взял». «Я не упрекаю, а хвалю. Богоугодное дело язычников отогнать от монастыря. Еще лучше убедить верой. Храмы через год заложу. Срубам надо дать время устояться. Любо твое рвение. Я купцам велю церкви тебе завести, а ты им бревнами вернешь». «Как же», — растерялся Норман, — «мне дюжины не хватит». «Куда столько? 5 крепостей да 6 сел в удобных местах. Летом еще одну крепость заложу». «Что значит в удобных местах?» «Карелы рыбным промыслом живут. А я железо и слюду нашел». «Слышал, а медь откуда?» «Не знаю, руду приносят, а сами залежи еще искать и искать». «Ты серьезно? Неужели заводы заложишь?» «Уже заложил. Решил меня повеселить? Десяток кузнец с домницами называешь заводами? Съезди к татарам, да посмотри камские и пермские заводы». «Дай отче время. Москва не сразу строилась». «Ишь, как заговорил. Смотри, пупок не надорви». «Поэтому и не спешу». «Пеленого леса пришлешь?» «А зачем монастырю сырой лес? Или нужда заставила?» «Не жалко». «Да вокруг сосен на века хватит». «Я тебе монаха пришлю, лес подберет, да карелов уговорит привести. Потерпи до ледохода, если дело неспешное, а там карфи загрузим и сюда доставим». «Мне столько не надо. К осени новые кельи построим, нужны кровати, столы да табуреты». «Сделаем проще. Я по весне столяра пришлю, он размеры снимет, к сроку готовую мебель привезет». «Щедр ты, иного князя просишь, не допросишься, а ты сам норовишь одарить». «Не последний отдаю. и сюда красивую мебель сделаю. Нет, мой монастырь строгого послушания, телесных утех здесь быть не должно. Норман послушно склонил голову. Он где-то слышал о суровых правилах монастыря. Ах, да, экскурсоводы жаловались. Монастырь перекрыл кислород всем турагентствам, на остров пускает только паломников. Вместо короткого визита с ожидаемой благодарностью за колокола, царские врата и типографское оборудование, Норман получил настоящую пытку. Его посадили на хлеб и воду, в буквальном смысле этих слов. Вместе со всеми он шел на утреннюю службу, затем под присмотром монаха стоял на амвоне и вслух читал Евангелие, после дневной и вечерней службы получал молитву слов, а надсмотрщик открывал книгу по предварительно вложенным закладкам. Оставалось только благодарить Хинриха, папа и Максима, благодаря которым он освоил современный русский язык. Все равно читать было трудно, особенно молитвы. В некоторых местах слова написаны слитно, затем появляются надстрочные гласные и вдруг удваиваются. Хорошо, что читал одни и те же молитвы и достаточно быстро понял смысл самого текста. На пятый или шестой день неожиданно пришло осознание заложенного в древности ритма. Как-то само собой в некоторых местах он начал чистить или, наоборот, читать нараспев. На одиннадцатый день Нормана лишили хлеба, а двенадцатый день оказался завершающим. Сначала покаяние, затем исповедь и отпущение грехов. Настоятель прочитал молитву и пригласил к себе на обед. «Ты порадовал меня стойкостью духа и тела. Первый раз вижу воина, который ни на день не прекратил своих упражнений». «Привычка». «Хорошая привычка. Тяжело пришлось?» «Это в первую очередь надо мне», — честно ответил Норман. «Что верно, то верно. У него в этом мире поддержка может быть только через церковь. Здесь вопрос не религии, а великодержавного воспитания, которое священники получали в Византийской империи. Если римский папа всеми силами старался подчинить себе всех европейских королей, то Басилевс заботился о процветании своей империи. Соответственно, и русская православная церковь строила вдоль границ неприступные замки под названием монастыри. Они, по сути, являлись мощными заслонами, заставляя врага или идти на штурм, или поворачивать обратно. Для примера, новгородский митрополит тратил церковную казну на возведение городских стен и башен. И Москва на дальних подступах окружалась крепкими каменными замками. Прежде чем враги могли подойти к городу, им приходилось штурмовать оборонительную цепь из Страстного, Никитского, Рождественского, Сретенского и Ивановского монастырей. «Любо слышать здравые слова. Чем тебе помочь?» «Среди моих учителей есть опытные врачеватели. Они могут взять монахов в обучение». «То не ко мне. Езжай в Новгород, заодно познакомишься с архиепископом». «Уже встречался, летом приносил дары». «Представился он». Настоятель перекрестился. «Сейчас в сан возведен Василий. После ледохода отвезу дары, там и немцев подожду». «В Китай отправляешь своего доминиканца?» «Сам захотел. Почему не помочь человеку?» «Зачем затеял поход в Персию? У тебя и здесь забот полон рот». «Да какие здесь могут быть заботы? Итальянцы строят крепости, да учат навиков». «Генуэзская пехота нынче лучшая в Европе, в этом ты прав». «А что за обучение в новой крепости придумал?» «В Марь-Горе?» «Да, обычный греческий строй, чтобы не бегали толпой, размахивая топорами». «Кого воевать надумал?» «Свеев, конечно. Только они сюда лезут». «Малые шайки разогнать нетрудно. Да Выборг рядом. Уткнешься в стены и нос разобьешь». «Я же не лбом начну бить», — усмехнулся Норман. «Сначала подумаем, затем пойдем». «А дальше что?» «Не знаю, неплохо бы до земель Пори добраться». «Эко замахнулся. На тебя весь Готландский союз навалится, не устоишь. Набежать и пограбить — это одно, а взять навсегда — совсем другое. Посмотрим, время покажет. Ради такого дела можно и с Ганзой союз заключить». А с новгородцами не хочешь сговориться? Не вижу смысла. Они дальше городских стен ничего не видят. Ишь, какой стратег нашелся, — засмеялся настоятель. Почему так решил? Тут и решать нечего. Устье Невы оберегать не хотят. Торжок и Вышний Волочок, считай, без дружины. А Смоленск? Что Смоленск? — не понял Норман. Путь в Царьград идет через Смоленск. Разве? Я и не знал, что из Новгорода можно рекой туда пройти. Половоти через Великие Луки. Кстати, там новгородцы хорошую крепость построили. Дело в том, что цены в Ромейской империи поднялись, а Новгород продолжает торговать через Смоленск и Киев. Настоятель озадаченно посмотрел на Нормана. Видимо, нечасто правители ведут разговоры о торговле. В дверь осторожно поскреблись. В комнату вошел дородный монах. Кофе! Этот запах нельзя спутать. На подносе стояла простая глиняная чашка и медный кофейник, который буквально излучал желанный аромат. Кофе в России XIV века? А почему нет? Родина ароматного напитка в Йемене. Именно там, в горах Джебель, выращивают знаменитый сорт арабика. А мокко — всего лишь способ обжарки зерен на сливочном масле. Если из Персии везут коробочки из тиса с вялеными на меду фруктами, то почему не привезти и кофе? «Можно и мне чашечку кофе?» — попросил Норман. «Он горький», — предупредил игумен. «Знаю, пил и не раз». «Ты же молод! Зачем тебе отвар для улучшения кровообращения?» «Для профилактики». «Принеси вторую чашку для нашего гостя». Монах поклонился, и через минуту Норман сделал глоток ароматного и безвкусного напитка. «Да кто ж кофе так готовит?» — возмущенное восклицание вырвалось непроизвольно. «Что не так?» «Да все! Его неверно варили!» — почти с детской обидой сказал Норман. «Ты знаешь, как надо правильно приготовить это снадобье? Позвольте мне самому это сделать. Филофей, проводи гостя. Да проследи, чтоб повар рядом стоял и учился».